Тайное дело. Предчувствие беды. В то утро, пожалуй, только я прикасался к восковой кукле. В узком переулке меня окружали люди, но когда я опустил руку в гроб, все отошли назад. Был обычный пасмурный день, один из череды серых дней, какие бывают в начале года. Небо висело над городом, точно грязное тряпье, а булыжные мостовые местами еще покрывал почерневший снег. В то раннее утро я вышел из дома на новой рыбной улице с чувством, будто покидаю свое жилище в последний раз. В домах уже затопили печи, и едкий дым лениво стелился над моей головой. В воздухе переулка слышалось зловоние прокисшего пива и рвоты. И там обитал страх. «Доктор Ди!» Сквозь кольцо наблюдателей протиснулся вперед человек с коротко стриженными, лоснящимися черными волосами. Длинная черная мантия прикрывала черный дублет, дорогой, но без прорезей. Примечание. Дублет. Французское «дубле» – мужская верхняя одежда, распространенная в Западной Европе в период с 1330-х по 1670-е годы. Первый образец одежды, который плотно сидел на теле. Конец примечания. «Вы, наверное, не помните меня, доктор?» Судя по его тонкому голосу, этот человек был моложе, чем казался с виду. «Хм. Я поступил в Кембридж незадолго до вашего отъезда». Я осторожно провел ногтем большого пальца по желтоватому личику, лежащей в гробу куклы. «Вспомнишь ли теперь всех, кого знал? Люди появляются в твоей жизни, что-то для тебя значат и потом исчезают. Время, потерянное для науки». «Колледж большой», — ответил я. «Кажется, вы тогда преподавали греческий». «Значит, это было в 1547 или 1548 году. С тех пор я не возвращался в Кембридж, хотя я и получал несколько предложений снова занять там кафедру. К великому огорчению матери, я каждый раз отклонял предложение. Подняв глаза, я беспомощно покачал головой, ибо в самом деле не знал этого человека. «Уолсингем», — представился он. «Я слышал о нем. Член парламента. Лет на 5 младше меня, стало быть, ему еще не исполнилось 30. Говорили, что он честолюбив и добивается расположения Сесила». Примечание. Вильям Сесил, 1521-1598 годы. Видный государственный и политический деятель XVI века. Государственный секретарь Англии в 1550-1553 и в 1558-1572 годах. Конец примечания. Посыльный Уолсингема постучал в мою дверь около 8, еще засветло. Я не обрадовался его приходу. Подобные вещи теперь всегда злят меня. «Вам повезло застать меня дома, мастер Уолсингем». Примечание. «Мастер» — устаревшее обращение к молодому человеку, обычно старшему сыну в Англии. То же, что господин. Конец примечания. Я собирался оставить Лондон и переехать в дом моей матери в Мортлейке. Надеюсь, не навсегда? Я взглянул на него с подозрением. Неделю назад скряга, у которого я снимал жилье, поднял плату выше моих возможностей. Наверное, он сделал это из убеждения, будто я состоятельный человек. Впрочем, теперь многие считали меня таковым. Однако этот Уолсингем, казалось, был хорошо осведомлен о моем положении. Откуда бы ему знать об этом? И кроме того, я подозревал, что он, простой член парламента, принял на себя полномочия, на которые не имел никаких прав. Все же данное дело заинтриговало меня. Я решил потешить немного самоуверенность этого человека. «Воск?» — спросил Уолсингем. Не боясь запачкать одежду в грязи, он присел на корточки по другую сторону гроба, стоявшего поперек корыта для лошадиного корма. Затем протянул указательный палец к лицу, но, не коснувшись его, отвел палец назад. «Посмотрим», — ответил я. «Прочь предрассудки». Я опустил обе руки в гроб и поднял завернутый в ткань предмет. Позади меня послышался вздох изумления, когда я склонил голову и принюхался. «Пчелиный воск. То есть его украли из церкви?» «Вероятно. Плавили огнем, чтобы придать форму. Видите отпечаток пальца?» В кусок полотна темно-красного цвета с золотистой каймой была завернута кукла-галыш. Фигурка имела около фута в длину и 3 дюйма в обхвате. Рваное отверстие вместо глаз, темно-красный разрез вместо рта и нарочито выпеченные груди. На одной из них грязный отпечаток, оставленный пальцем. Другое кроваво-красное пятнышко застыло бусинкой на прорези между ног. «Алтарная свеча?» — спросил Уолсингем. «Возможно». «Вы обнаружили это?» «Мой писарь. Я живу неподалеку у реки. Сначала он думал, что это мертворожденный ребенок какой-нибудь монашки, а когда...» «Разве их обычно не выбрасывают в реку, завернутыми в тряпье?» «Когда ему, наконец, хватило мужества снять крышку, он сразу вернулся. Поднял меня с постели». Я огляделся. 2 коннетаблей, городской надзиратель, пара гуляющих девок и какой-то бродяга в начале переулка. Догоравший фонарь коптил небо над входом в захудалый трактир на углу, но ставни домов по обе стороны улицы были наглухо закрыты. Из печных труб не валил дым. Должно быть, складские амбары. «Нашел именно в этом?» «Нет-нет». Эта мерзость стояла прямо на набережной, где на нее мог бы наткнуться любой прохожий. Я велел принести это сюда и послал стражу по соседним домам. Человек, расхаживающий по улицам с гробом в руках, не мог остаться незамеченным. Я кивнул. Возможно, того человека кто-нибудь видел. Я положил восковое изваяние на прежнее место и приподнял гроб. Он весил довольно мало. Должно быть, сосна, покрытая черным дегтем. «Потом вы вызвали меня», — предположил я. «Могу я узнать, для какой цели?» Уолсингем ответил вопросом на вопрос. «Доктор Ди, поскольку мы оба знаем, кого представляет эта фигура, как это должно работать?» Тот же миг, сорвавшись с заплетенных косой соломенных волос куклы, в грязную жижу упала маленькая деревянная корона. Я поднял ее. Вырезано старательно, хотя и не очень умело. «Если ее вылепили из алтарной свечи, — продолжал Уолсингем, — значит ли это, что должно усиливаться ее действие?» «Мастер Уолсингем, прежде чем мы продолжим...» Он поднял руку, встал, подал знак конетаблям и всем остальным отойти дальше и направился в сторону дверного проема напротив корыта. Я поднялся и последовал за ним. Подойдя к двери, Уолсингем прислонился спиной к ветхому, начавшему подгнивать косяку. Вероятно, этого человека тянуло в сырости тень. Должно быть, то же самое он думал и обо мне. «Я так понимаю, доктор Ди, что вы у нас главный авторитет в делах, которые мы называем тайными». С реки донеслись заунывные крики чаек. Уолсингем ждал. Его костлявое лицо стало серьезным, глаза смотрели глубоко из-под лобья. Теперь я заволновался. И для кого не представляло секрета то, в чем состояла моя служба новой королеве. Однако мои услуги не столько приносили мне выгоду, сколько подвергали постоянному риску. Всякий, кому позволено приподнять темный занавес неизвестности, неминуемо привлекают к себе подозрения черни. Что мог я ответить? Пожал плечами, надеясь, что его интерес сугубо теоретический. Таинственный Уолсингем до сих пор не объяснил мне, какое было дело члену парламента до восковой куклы из детского гроба. «Полагаю, доктор Ди, что происхождению сего предмета мы можем дать два объяснения». «Мы?» «Во-первых, это своего рода проделка папистов, чтобы посеять страх. Потому гроб и выставили на всеобщее обозрение». Он кивнул на конетабли. «Взгляните на их лица. Они боятся за свои души уже от того, что находятся вблизи этого ящика». «А вы не боитесь?» Лишь теперь я с достаточной ясностью вспомнил, что Уолсингемы, состоящие в родстве с Анной Болейн, горячо поддерживали реформацию и, вероятно, ненавидели идолопоклонство в любых его проявлениях. Теперь стало ясно, почему он с таким презрением назвал уличную девку монашкой. «Второе объяснение, естественно, приведет нас к самому сатане». Сокровенные тайны давно стали предметом моих каждодневных забот. Но я всегда осторожен. Мне известно одно, лишь немногие из нас наделены талантами ангелов. Кто-то способен предвидеть смерть или читать чужие мысли. Иные обладают даром изменять естественный порядок вещей. Я все это знаю. Однако не думайте, будто я сам наделен хотя бы таликой тех особых талантов. Мой путь — путь схоласта. Моя задача — отыскать и нанести на карту тропы, ведущие к тайнам, что скрыты вокруг нас и в нас самих. И должен сказать, что это совсем нелегко, ибо тропы эти всюду поросли тернием и бурьяном, и свет кривды вечно влечет нас за собой. Я и сам много раз шел за светочем лжи, но теперь стал осторожен. «Нам обоим известно, — сказал я, — что Лондон полон коварного злодейства». Уолсингем тихо вздохнул. «О, да! И все же эта вещь, наделена ли она сатанинской силой?» «Явно только одно. Она способна порождать страх и тревогу». Я взглянул на конетаблей, шептавшихся между собой. За личиной веселья таился первобытный ужас. Жаль, что я не мог забрать восковую куклу и ящик с собой, чтобы исследовать их более тщательным образом, но проявлять чрезмерный интерес было бы неразумно. «Видно, что некто потратил немало усилий», — сказал я. «Гроб сделан вполне добротно. Что касается куклы, едва ли это произведение высокого искусства, и тем не менее...» «Что, тем не менее?» «Есть одна странность. Кроме отпечатка пальца, ни одной...» «Обычно подобные изваяния бывают исколоты иглами. Это делают для того, чтобы вызвать боль в голове или в теле человека, которого представляет кукла. Насколько я вижу, тут ничего подобного нет». «Она лежит в точности как покойник в гробу. Насколько ясно вы...» «Символизирует смерть?» «Да, несомненно. Но какую?» «Предзнаменование? Или предупреждение?» «Дорогая ткань, и качество работы предполагают, скажем, известный достаток и серьезность намерений. Грубо вырезанные глаза и рот свидетельствуют скорее о простом презрении, чем о недостатке художественного мастерства исполнителя. И потом, то же самое подчеркивает грязный отпечаток на груди. Ничего страшного. Пока. «Об этом, конечно, станет известно», — сказал Уолсингем. «При дворе? Слишком многие уже знают об этом. Готов поклясться, что каждый из этих людей умеет хранить секреты, и все же это выйдет наружу. Памфлеты будут гулять по улицам, возможно, уже на этой неделе». «Можете рассчитывать на меня», — предложил я, — «если понадобится успокоить, если это необходимо». «Не сомневаюсь в вас, доктор Ди. Скажите-ка лучше, что нам с этим делать?» «Бросить в огонь?» «Не стоит. Я отошел на шаг назад. Я бы не стал этого делать, не сейчас. Полагаю, следует, чтобы епископ рассеял присущую сему изваянию скверну, если возможно. У вас есть знакомые среди епископов, мастер Уолсингем?» «К вечеру найдутся, если надо». «Хорошо. Он будет знать, что делать». Я кивнул и собрался уже уходить, когда Уолсингем вдруг сказал: «Наверняка есть еще». «Такие, как это?» «Не исключено, что их расставили по всему Лондону. Это как чума. Где нам вас искать?» «Этого я не предусмотрел. Во множестве куклы могли бы произвести злотворный эффект. Я уезжаю сегодня, как я уже говорил, к матери. Можете связаться со мной через лорда Дадли. Он пошлет человека». Примечание. Роберт Дадли, 1532-1588 годы. Английский государственный деятель эпохи Елизаветы I Тюдор. Фаворит королевы. Конец примечания. Я решил сослаться на лорда Дадли, несмотря на то, что в некоторых кругах он пользовался дурной репутацией, его имя пока еще имело солидный вес. Уолсингем склонился над гробом и протянул руку к восковой кукле так близко, что могло показаться, будто вот-вот прикоснется к ней указательным пальцем. «Что это? Кровь?» Его вопрос подразумевал красное вещество на вырезанных ножом устах куклы. Я тоже размышлял над этим. И еще больше — над красным сгустком между ног изваяния, предпочитая не упоминать об этом, дабы не обмануться в предположении, что этот знак символизирует будущие роды. «Если это кровь того, кто ее создал, — ответил я, — то, надо полагать, кровь есть воплощение ненависти к той, кто представлен в образе куклы. Согласно древним воззрениям, кровь служит субстанцией, посредством которой происходит материализация духа». «То есть служит для колдовства?» «Я никогда не любил это слово». «Это вопрос влечения, неиссякаемого стремления человека к чему-то существующему на ином уровне». «Влечение к демоническому». «Если королева поставлена Богом...» «Если? Вы сомневаетесь в этом?» Уолсингем сощурил глаза. Вопрос слегка сбил меня с толку. «О, Боже!» «Нет-нет», — возразил я, — «разумеется, нет. Я хотел сказать, что порча алтарной свечи, вероятно, как вы уже говорили, представляет попытку лишения божественной власти. Прервать священную нить монаршего рода, который сам по себе может представляться теперь ослабленным». «Полом монарха?» Мне было не по душе, что этот человек соображал слишком быстро. «Это только мое личное...» «Разумеется!» — прошипел Уолсингем. «За этим вас и позвали!» Я взглянул на него. «Кто вы?» — спросил я. «Чем вы занимаетесь?» «А на кого, по-вашему, я похож?» «Вы?» — ответил я. «Похожи на тень». Он улыбнулся и кивнул мне. Ответ явно удовлетворил его. Когда меня спрашивают, с чего все началось, я называю им этот случай. Первое в моей практике злонамерение, хитроумное злонамерение, проявленное в отношении королевы. Вам непременно следует знать, какое сильное впечатление произвело оно на меня. Я полюбил эту женщину и готов ради нее приоткрыть завесу тьмы в поисках разгадки на любой из самых запретных вопросов. Если теперь наступило время раскрывать тайны Вселенной, то я склонен думать, что такой возможностью мы обязаны именно этой женщине, проявлявшей терпимость, о которой мы почти перестали мечтать. И чтобы после всего сказанного не возникло жгучего желания заглянуть в самую глубь божественных помыслов, не сам ли Господь бросил нам вызов, дабы мы дерзнули осмыслить его искусство? Молчание. «Ересь!» — шепчете вы, — сожгите его. И ведь так едва не случилось. Несколько лет назад, при другой королеве, возможно, вам что-то уже известно об этом, я был близок к тому, чтобы стать прахом на пепелище. Воспоминания об этом до сих пор опаляют меня во сне, тлеют в моем сознании. Обвинения были крайне несправедливы, но разве это когда-то имело значение? И все же я остался среди живых. Свет новой зари полыхнул над рекой, и теперь я сижу в гостиной материнского дома, да лишь развожу руками, ибо для того, кто наделен прозорливостью, обвинение в ереси значит не больше, чем глазная повязка слепца. И мне непременно необходимо изложить все, что случилось со мной, пересказать в подробностях горестное происшествие, прежде чем оно истрется из памяти, или моя склонность к точному анализу сделает повествование недоступным для понимания простых людей. Я часто слышу, что мало кто способен разобрать мои записи, перегруженные научными определениями, отягченные диаграммами и тайными символами. Иные называют их не иначе, как трактатами дьявола. Так что я поведаю эту историю так просто и непосредственно, как подскажет мне память. Вопреки собственному обыкновению, я не стану вдаваться в глубокий анализ по каждому поводу или умалчивать о том, что у меня на душе, о том, кем я был и кем стал теперь. Но прежде чем я начну, имейте в виду, все обладает формой, и все подчинено единому порядку вещей, всеобщей геометрии, изменчивые углы и периоды которой мы заново учимся вычислять посредством математических знаний и наблюдений за звездами, как делали это в древние времена. И есть пары путей — вверх и вниз, вглубь и вовне. Каждый день я пытаюсь заметить их, но знаю, что я лишь наблюдатель, беспомощный зритель. Ибо человек, пусть и наделенный способностями, достойными ангела, все же не ангел. Я познал это на своем горьком опыте.